Северский Андрей, Леший, глава 1, начало, старт игры, да нет, умереть, 0, я прочитал и согласен с условиями контракта, что за хрень, подумал я во сне, пришла следующая мысль, вроде во сне, неуверенно ответила ей очередная, да уж, приснится не пойми чего, снисходительно иронично пролетела шальная мысль, однако, несмотря на хоровод мыслей, надпись исчезать не собиралась, а как будто даже наливалась краснотой. Ну, ладно, тыкнув условиями контракта, что там мой воспаленный мозг смог придумать. Млять, ссылка открылась, открывая многие страницы текста довольно мелким шрифтом. Похоже, это не сон, встревоженно озадачилась почти несонная мысль. Иррационально нарастающее чувство даже не страха, а ужаса, не дало даже поверхностно пробежаться по контракту, заставляя выйти в главное меню, поставить галочку о согласии и нажать «Yes». Испытание провалено. Не успел я осознать смысл фразы, как на экран вылезло следующее. Внимание, отмена решения. Экстренное соединение с сервером, 50. Внимание, осуществлена корректировка в соответствии с протоколом, 89.04. И через несколько бесконечно долгих секунд. Внимание, предварительное испытание пройдено. Система, 75 активно. Получение статуса игрок. Идет сканирование персонажа. Параметры считываются автоматически. Подождите. Сознание висит в пустоте, тела не ощущается. Но по неощущаемому позвоночнику скатывается липкая и холодная капля пота, насквозь пропитанная страхом от показанного мне короткометражного фильма. Где-то на земле, не в России, так как видимые надписи на английском, на кровати, слабо улыбаясь и пуская слюну изо рта, лежит подросток. Не могу поставить даже примерный диагноз, но с психикой у него явно не в порядке. Мгновение, и его голова безвольно падает на бок. То есть, если бы не нарушение психики, никакой корректировки бы не было, и голова на бок завалилась у моего тела. Не знаю, с какой целью мне продемонстрировали это видео, но вывод я сделал один: с жизнью индивидуума эта трехчетвертная система абсолютно не считается. Не дав мне порефлексировать, выскочила таблица характеристик, странным образом сочетающая игру и реал. Андрей Викторович Северский. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З7000. З7001. Скрыто. Истинное имя. Андрей Викторович Северский. Возраст. 41 год. 15143 дня. Раса. Человек. 97. Пол. Мужской. Уровень. 1.020 очков системы. Доступно. 0 очков системы. ОС. Параметры. Сила – 5-10, ловкость – 5-10, интеллект – 8-10, живучесть – 5-10, выносливость – 5-10, восприятие – 6-10, удача – 1-10, расовый параметр – интуиция – 9-10, для расы людей – 10, максимально возможное природное значение. Первый барьер – навыки системы, игрок – F, интуитивно понятный интерфейс – F1.1, справка – F1.1, язык системы – F1.1. Достижения и титулы. Лишний, личное, уникальное, иногда невезение так велико, что даже удача не поможет. Особенности скрыты. Не дав мне времени, чтобы тщательно рассмотреть таблицу, успев зацепиться лишь за свое уникальное достижение или титул, вылезло следующее сообщение таинственной системы, и оно было с таймером. Лично для меня или все-таки я не настолько особенный? Внимание! Желаете сменить ник? Да нет. 60, 59. 58. Естественно, да, со своим истинным именем, как мне думается, останутся лишь редкие тугодумы, либо публичные персоны, рассчитывающие на некое уважение к их феа в силу заслуг в реале. Так, кем мне быть? Севером, по фамилии, дроном, по школьной кликухе от Андрея, или немного выпендриться и стать лишним? Толпа мурашек прогалопировала по все еще нематериальному телу. Не поставлю ли себя под удар более сильных и знающих игроков? Достижение это уникальное, и что за ним может скрываться, как ни странно, скрыто даже для меня. Тогда отходим от всех прошлых кликух, и лишний трансформируется в Лешего. Системное имя, Леший. Система, довольно, что дальше? Внимание, желаете скрыть истинное имя? Да нет, ну, тут думать нечего, было бы странно оставлять открытым, соглашаюсь. Все, на какое-то время система оставила меня в покое, и я поспешил вернуться к таблице характеристик. Сила, 5-10, отвечает за физическое развитие. Сила, она и в Африке сила. Повторил я известную, по крайней мере, в русском мире, поговорку. Но пятерка, маловато будет. Хотя и заслуженно, сидячая работа, спортом не занимаюсь, передвигаюсь на машине. Ловкость, 5-10, отвечает за общую подвижность. Опять обидно, и опять честно, не уебищика с орукой, но до жонглера далеко. Интеллект, 8-10, отвечает за память, скорость мышления и развитость мозга. Тут не ожидал такой высокой оценки. Хоть и закончил школу почти с медалью, участвовал в различных олимпиадах и даже занимал призовые места, а также закончил институт почти с красным дипломом, но дальше этого не пошло. Не смог реализовать свой интеллект, не хватало коммерческой жилки и нужных знакомств. Почти каноничный кухонный интеллигент, под влиянием цифровой эпохи переродившийся в генерала диванных войск, плюс увлечение альтернативой, фантастикой и графоманством. Живучесть, 5-10, отвечает за заживление ран, иммунитет и продолжительность жизни. Серединка на половинку, но более-менее согласен, хотя 6 было бы более справедливо. Болел не чаще других, ковидом не заразился, а одно время даже регулярно сдавал кровь. Хотя, возраст, 41 год, к тому же приобретенные болячки, образ жизни, питание и само качество продуктов, нервы, наследственности Т, Д и Т, П. Выносливость, 5-10, снижает накопление усталости, определяет необходимое для полноценного отдыха и сна время. Да уж, теперь только и остается дать подзатыльник самому себе. За лень. А ведь когда-то играл в одном из городских юношеских футбольных клубов. Восприятие, 6-10, отвечает за органы чувств и внимание к деталям. Что повлияло на оценку в этой категории, не знаю. Но задания типа «Найдите 10 отличий» никогда не любил. Удача, 1-10, отвечает за вероятности. Полностью согласен, никогда не везло. И на это можно было частично списывать свою неуспешность в жизни. Интуиция, 9-10, позволяет принимать решения, основываясь на косвенных фактах. Это моя больная тема. Очень часто внутренний голос мне что-то говорил, а я понимал это только после очередного происшествия. Самые яркие примеры. Во время длительной поездки на машине, когда пришлось заночевать, не смог нормально выспаться, так как одна за другой крутились картинки аварий. Утром меня полусонного загрузили на заднее сиденье, а буквально через 15 минут попали в аварию, когда я и проснулся. А ведь все было очевидно. Второй случай. Во сне увидел, что выиграл в лотерею, даже запомнил первые 4 выпавшие цифры. Купил, первый раз в жизни. Так как свой параметр удачи я четко понимал даже без новоявленной системы, билеты спортлото. Что думаете? Первые 4 цифры совпали, а 2 последние, нет. Прим. Автора, если вы думаете, что это написано просто так, то вы заблуждаетесь, это реально было со мной. Как бы настроить или синхронизировать эту характеристику, сразу жизнь наладится. Словно почувствовав, что я дошел до конца таблицы, система разродилась следующим сообщением. Внимание! Выберите первоначальный навык, 74. Малый магический дар, F1.5. Владение мечом, F1.5. Владение кинжалом, F1.5. Владение топором, F1.5. Владение булавой, F1.5. Владение копьем, F1.5. Рукопашный бой, F1.5. Навыки не порадовали, восьмерка интеллекта намекала, что будет больно и кроваво. А будут ли сейвы? Интересно, система больше игра или больше реал? Задротом сетевых RPG игр никогда не был, но по прочитанной информации примерно представлял, что маги – зло. Но злом они становятся на поздних стадиях, а сначала они страдают, в основном из-за малого количества собственной маны. Так что малый магический дар идет лесом, был бы хотя бы средним. Далее, призываем силу интеллекта, и вспоминаем все читанное по теме холодного оружия, которое я, естественно, никак не мог обойти вниманием. Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение 5 минут, навык будет выбран случайным образом. 4.59, 4.58, 4.57. 5 минут на выбор. Система поторапливает. Приступим к отсеву. Кинжалы хороши для игровых ассасинов, в реале они отстой. Как и рукопашный бой. Лучший выбор, на мой взгляд, щит плюс меч. Такая комбинация по различным выкладкам реконструкторов почти равноценна идеалу, копию, но щитом можно защищаться от стрел. Просмотрев список, удивился. Щит и меч выступают двумя разными навыками, даже и не знаю, найдутся ли такие оригиналы, что выберут в качестве оружия щит. Кстати, владение луком тоже не нашел, как и владение арбалетом. Жаль, насчет лука я бы хорошенько подумал, особенно в свете крайне малого количества потенциальных щитовиков. Арбалет в качестве оружия одиночки довольно уязвим, один промах и ты практически беззащитен, но его болты могут взять даже латные доспехи. Вот, вопрос экипировки игроков тоже покрыт туманом неизвестности. Время. Делать нечего, выбора практически не оставили, либо меч-сабля, так как градация очень и очень условна, либо копье. В отсутствии щита побеждает копье, меч можно будет подобрать с тела мертвого мечника. Владение копьем, ранг, F, уровень, 1-5, тип, навык, особенности, обучает пользователя владению копьем, минимально адаптирует организм под выбранный тип оружия. Единственное, возможно ли выбрать форму оружия самому или выдадут стандартизированное. Внимание, вы желаете изучить навык владения копьем? Да нет, перераспределение. Как только я подтвердил выбор, мир словно взорвался, а в голову хлынули неизвестные ранее практические знания. Основы, типы копий, стойки, как правильно держать, колоть и рубить, уход за оружием. Получив общую базу, я, повинуясь интеллекту, попытался сконцентрироваться на моем идеальном виде копья, смешение гвизармы, била, глефы, алебарды, нагинаты, со вниз одновременным упрощением формы наконечника. Полутораметровая древка, 40 см слегка выпуклой рубящей поверхности, выполненной по технологии Фламберга и 15-сантиметровый трехгранный шип. С другой стороны древка 10-сантиметровый ромбовидный в разрезе сужающийся штырь с двумя заточенными гранями. Система подвисла. Идет сбор дополнительной информации. Подождите. Не совсем стандартное оружие, не имеет прототипов учителей. Похоже, так, пустите потренироваться, от этого зависит моя жизнь. Нехотя, словно идет на нарушение правил, система материализовала тело. Оружие в руки, повторение основ, стойка, выпад, второй, удар сверху, удар древком, наискось. Передо мной проявился противник с кинжалами. Сокращаю расстояние, выпад, укол, тот вполне натурально кричит, руками зажимая кровоточащую рану, повторный выпад, попадание в область сердца, труп. Следующий противник, с саблей, осторожничаю, медленно подхожу, держа его на шипе, резкий выпад, тот пытается парировать, но я держу оружие двумя руками, оно лишь чуть отходит вправо-вниз, протыкая бок, действуя как рычагом, приподнимаю копье, роняя его на пол, он молит о пощаде, но я здесь не для этого, добивающий удар лезвием сверху, следующий, с топором, с булавой, скатанный, каратист-дзюдоист, простое копье, кружили минуты две, не решаясь напасть первым, он перехватил древко слишком высоко, скользящий удар вдоль него, левой кисти почти не осталось. Переход в атаку с отбитием его копья в сторону, удар штырем в живот, падает, добивание в грудь, щит плюс меч, моя первая смерть, слишком уверовал в себя. Дальше во все ускоряющемся темпе. Два мечника, умер. Повторение, убил одного. Повторение, убил обоих, сам получив удар по руке. Повторение, системе понравилось, что я страдаю, ведь боль вполне настоящая, до помутнения рассудка. Убил, заставив действовать с одного направления. Лучник, ука, доберусь до тебя, но не в этот раз. Обезьяна, паук, костяная гончая. Снова лучник, и снова я не успеваю среагировать, как в меня впивается первая стрела, а за ней вторая обрывает эту тренировочную жизнь. Кажется, или мастерство противников повысилось. Next level, редкие выигрыши на фоне разгромных поражений. Лучник, первая мимо, сумел повернуть корпус. Вторая попадает, смерть. Очередное повышение мастерства противников, вообще без шансов, только с рукопашниками что-то удается. Лучник, давно жду, пригнуться, развернуть копье, метнуть в резком движении. И хоть оно не сбалансировано для подобного, но цель находит. Несмотря на две стрелы в моем теле, на остатках воли и жажды мести ковыляю к нему, буквально падая на копье. Забрал жизнь, в этом раунде ничья. Смерть, победа, смерти, ничья, много смертей. По моему внутреннему ощущению, этот бесконечный бой длился не меньше недели, но скорее всего, это субъективно. Внимание, создание базы данных, 96 завершено. Аво, то есть я невольно выступил под опытной мышкой, но в претензии я не был. Полученный опыт не заменить ничем. Сознание начало растворяться, так что я резко запаниковал. Не собирается ли система выбросить мышку на свалку? Приход в сознание напоминал пробуждение после качественной пьянки. Штормило и болело тело. А еще было прохладно, так как лежал на каменном полу, в чем мать родила. Вернули в тело. Быстрый осмотр подтвердил, что тело мое, и что на нем не осталось ни одного из ранений, полученных в тренировочных боях. Серия несильных щипков в разных частях организма уверила, что сон вокруг наиреальнейший. Вот система, трусы свистнула. Не смог не прикольнуться я, осматривая место, где я пришел в себя. Помещение метров 10 на 10, со слегка светящимся потолком и единственными вратами. Температура для голого тела недостаточно теплая, воздух свежий, но абсолютно без запахов, и девственная чистота на полу. Именно на полу, так как в метре от меня прямо в воздухе висела полупрозрачная сумка. Выходит, неполная реальность, хотя, туплю, в навыках же был малый магический дар. А если есть малый, значит, будут и другие дары. Под выводом отсюда, стоит быть готовым к любым чудесам, несуразностям и нарушениям законов природы. А если, не дай система, в ней имеются баги туши свет. Беру сумку за ремень, она сразу проявляется в реальности, обретая цвет и вес. Чем тут кормит? Бездонная сумка. Ранг F. Тип. Артефакт системы. Масштабируемый. Описание. Сумка новичка. Входит в базовый комплект, который выдается всем игрокам. Особенности. Позволяет переносить между локациями 83 системные предметы. Предметы, не принадлежащие к системе, при переносе исчезнут. Скрадывает объем. В 10 раз уменьшает вес хранимых предметов. Незначительно замедляет порчу хранимых предметов. Масштабируемость 1.7. Есть возможность улучшить путем объединения с идентичными предметами. Вот и первое чудо. Игрой попахивает все больше и больше. С одной стороны, это несколько успокаивает, но с другой, полное ощущение боли, игра заточена под мазохистов. Осторожно залез рукой внутрь, а вдруг первым же встреченным мною багом отрежет руку, нащупал что-то тканевое, причем дубовое, вытаскиваю, штаны. Со множеством нашитых кармашков размером примерно с игральную карту. Какой незаурядный кутюрье выпустил эту коллекцию одежды. На периферии зрения появляется таймер 09.59, 09.58, 09.57. Я все ловлю на лету. И даже понимаю, что ты имеешь в виду. Переворачиваю сумку вверх дном, высыпая все содержимое. Долго возиться система не позволяет. Куртка, рубаха, нижнее белье, сапоги, фляжка. Все отдавало легким пу. Трусы после кого-то донашивать, однако альтернатива, скорее всего, одна, смерть. Так что, именно сейчас высказывать свое фи бесполезно и слегка опасно. Быстро одеваюсь, подгоняя безразмерную одежду под свои габариты наличествующими ремешками и завязками, не смогли придумать что-то экстраэластичное, на всей верхней одежде все те же мини-кармашки в вызывающем уважение количестве. Отвинтил колпачок фляжки, вроде обычная вода, но немного пахнет, не могли дать свежий, заменить при первой возможности. А где оружие? Добудь себе сам, с пола поднимаю последние предметы экипировки, небольшая стальная пластина. Переворачиваю, вижу изображение копья. Произвести первичную активацию оружейной карты? Да нет, да. В голове появились изображения различных типов копий, словно предлагая выбор. Длинные и короткие, метательные и кавалерийские, они проносились мимо бесконечной чередой. Погоди, я же уже делал выбор, мое копье меня всем устраивает. Из карты вырывается луч света, сформировавшись в требуемое оружие. Ловлю его левой рукой, ведь правая занята оружейной картой. Это что за покемон? Копье системы. Ранг F+. Материал. Оружейная сталь, железное дерево. Длина 2.05 м. Вес 1.55 кг. Особенности. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 40 духовной и жизненной силы жертвы. Индивидуальное. Создано под владельца. Ух, ты, красотища-то какая. Новенькая, ладненькая, наточенная, отшлифованная. Интеллект недовольно спросил, почему все остальное выдали бэушные, даже трусы. Может потому, что именно такого никто до меня не придумывал. Что, кстати, подтверждалось в особенностях. А вот что за вопросительные знаки. Непонятно. Оружейная карта после активации изменилась. Теперь на ней было изображено не некое абстрактное копье, а именно то, что я держал в руках. Причем сама карта словно выцвела. Сразу назревает вопрос, возможно ли вернуть покемона обратно в карту. Путем несложного эксперимента ответ был найден. Стоило приложить карту к копью, как оно вновь превратилось в сгусток света и исчезло внутри, а к картинке вернулись цвета. Время еще есть. Так что решил чуть-чуть потренироваться в расчехлении оружия, примерно с 20-й попытки это стало занимать буквально мгновение, Причем, световой спецэффект пропал. Настоящее волшебство, раз, и в руке копье из ниоткуда, два, и его нет. Куда бы теперь саму пластинку деть? Такую мелочь пролюбить, раз, плюнуть. Приложив карту к мини-кармашку на куртке, без чрезмерного удивления понял, что они идеально совпадают по размерам. Это же ЖЖ не просто так, кутюрье создал практичный прикид. Изучив доступные слоты, засунул карту в кармашек, пришитый на манжете рубахи. Теперь копье можно достать, просто коснувшись этого кармана пальцем, чрезвычайно удобно и неожиданно для врагов, которые вскоре, я в этом уверен, появятся на моем пути. Пошли последние две минуты отведенного срока, пора на выход, пока не выпнули. Внимательно еще раз оглядев пустую комнату и, к сожалению, ничего не найдя, повесил сумку через плечо, расчехлил копье и направился к вратам. Как выйти? Воспользуюсь прежним рецептом, дотрагиваюсь ладонью до врат, появляется новое сообщение. Внимание! Выбор точки назначения невозможен. Испытание первое. Выберите уровень сложности. Минимальный F легкий, E нормальный, D выше нормы, C высокий, B очень высокий, максимальный S. Чем выше уровень, тем выше награда. По умолчанию стоял уровень F. С одной стороны, правильно, на первый раз лучше минимум риска, тем более, правила игры прочитать не дали. С другой стороны, можно многое не увидеть и не понять, да и награда будет символической. К тому же, все игрушки дома в первый раз проходил на легком уровне. Этот довод, самый железобетонный, выберу. Внимание! Выбор уровня сложности заблокирован. Запуск сценария, 64 лишний. Тип, мародерство. Информация. Это небесный город Сар, некогда принадлежащий народу гоблинов, 83. Их боги, 57, проиграли и были повержены. Хотя враги отступили, над столицей висит некротическое проклятие, 65. Центральные районы города контролируются нежитью, 93, а окраины подвергаются разграблению уцелевших защитников и их потомков. Некогда союзники, теперь живые и мертвые сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Глобальная цель, уровень сложности, а. Захватить алтари, павших божеств и посвятить их новому владельцу. Награда, вариативно, в зависимости от выбора. Союзники, игроки, 1000-1000. Предполагаемые противники, существа системы, нежить, гоблиноиды, сценарная, 64, цель подождите, соединение с сервером, 50, выбор уровня сложности, проверка, выбор подтвержден, выбранный сценарный, 64 уровень сложности, у, получить 9 и краткое уровень, продержаться 24 часа, награда, бонус первой миссии, заработанные очки системы удвоится, повышение ранга игрока, камень души. Временный доступ к серверу, 50, координаты осколка, штраф за провал, снижение статуса игрока до статуса героя, 84, невозможность системного возврата в родовую локацию до выполнения глобальной цели, врата открылись, изображение потустороннего закрывала слегка белесая пелена, я же, сжигая последние доступные секунды на этой стороне, пытался понять, что мне уготовила система со своим сценарием. Получить 9 уровень, это сильно дохрена, и за какой промежуток времени его надо получить, вообще когда-нибудь, или за 24 часа, если верно последнее, спать мне не придется, а что придется, убивать, и что это за уровень сложности у, которого даже нет в первоначальном выборе, 007006005004, перед смертью не надышишься, тьфу, какая смерть, к черту, тыкаю пелену копьем, и на последней секунде ныряю в проход. Глава 2. Рымба. Первая кровь. Вываливаюсь из портала на небольшой высоте, сантиметров 20-30, к счастью, не подвернув ноги при приземлении. Здесь очень темно, лишь несколько голубоватых точек светильников метрах в 10 впереди, почему-то почти на уровне пола, дают каплю света. Настороженно оглядываюсь в поисках врагов, но глаза пока отказываются что-либо видеть. Делаю пару шагов в сторону странного света. Итить. Падаю на колени, очумело лупая глазами. Что это было? Как будто хорошенько зарядили электрошокером прямиком по мозгам. Новый психоментальный удар. Теряю контроль над телом. Оно без моего ведома с видимым трудом поднимается с колен, помогая себе руками, подтягивающимися под ревку копья. Шаг, ноги трясутся и подгибаются. Другой. Алло, это мое тело. Вон отсюда, вступаю в борьбу за собственную тушку, она идет с переменным успехом, тело, словно марионетка на ниточках, делает шаг вперед, а затем шаг назад, опять вперед. Нет, хрен бы вам всем. Упрямо заставляю сделать шаг назад. Слева метрах в 3-4 взгляд замечает что-то блеснувшее в неверном свете голубых светильников. Концентрируюсь на этом, желая подойти и посмотреть. Оп, закидываю правую ногу налево, поперек прежнего вектора движения, правую руку с копьем переставить, есть, теперь левую ногу, опереться на копье, снова правую ногу, упорно двигаясь прочь от того места, куда меня тянуло нечто непонятное. Блеск повторился, и сразу стало легче, четко увидел свою цель. Шаг, еще один, вытянуть руку, схватить. Внимание, вы получили 96 ОС, 96-20, прим, автора, 2 ранг 8 уровень 10, предел 0-6 поглощение. Внимание, вы получили 2 и краткий уровень, 76-40, внимание, вы получили 3 и краткий уровень, 36-60, дополнительно, вам доступно 4 очка характеристик. Ощущение, будто через руку прошло нечто невообразимо приятное, так что на миг даже перехватило дыхание, а мир вокруг поплыл. Я свалился на пол, радуясь победе над неизвестным, что принуждало мое тело действовать независимо от моих приказов. Новый ментальный удар показал, что ничего еще не закончено. «Ука!» — выкрикнул я в окружающее пространство. «Комиссарского тела тебе не достанется. Интересно, здесь кто-нибудь может понять русский?» При наличии системного языка, нужно на чем-то сконцентрироваться. Кстати, что это у меня в руке? Цельнометаллический метательный топорик. Метательный топорик. Ранг. Д. Тип. Артефакт системы. Улучшенный. Материал. Упрочненная оружейная сталь. Вес. 0,42 кг. Особенности. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы. Позволяет владельцу вернуть оружие в оружейную карту из любой локации системы. Стоимость 10 ОС. Прочность 3. Это оружие очень сложно разрушить. Владелец. Лапидрель. Топорик хорош, да не просто хорош, а мега хорош. По крайней мере, на мой, пока ничем не испорченный взгляд. По меркам других, более продвинутых игроков, вполне возможно, это так, никчемная игрушка. Пока реалии системы мною ни капли не постигнуты. Ник владельца заставил заподозрить систему в штампе, наличие эльфов. «Погодь!» — воскликнул интеллект. «Почему топорик до сих пор здесь? Если его можно вернуть откуда угодно в пределах системы за достаточно скромную плату, его владелец тут. И это он пытался воздействовать на меня». Адреналин вскипел в жилах, заставив вскочить и принять боевую стойку. Глаза потихоньку приспосабливались к темноте, но света было исключительно мало, разглядеть что-либо дальше острия копья не удавалось, за исключением тех самых голубоватых светильников на полу. Почему же загадочный и пока невидимый Лапидриэль не нападает? Ранен, при смерти, в капкане, но раз так, возможно, не стоит сильно рыпаться, пока глаза окончательно не адаптируются к освещению, точнее, к его почти полному отсутствию, а там уже поглядим, чье копье длиннее, мотнуть логи выше. Что там вылезало про доступные очки? Ага, а не стоит ли их распределить? Каждая крупинка силы и способности может оказаться решающей в возможной схватке. 2 очка в интеллект, добить до капа, вероятно, это что-то даст. Нестерпимо зачесалось где-то возле темечка. Поздравляем, ваш параметр интеллект достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Вы получаете бонусный навык. Улучшенная память, пассивная, вы гораздо лучше запоминаете информацию. Акела промахнулся, улучшенная память мне пригодится, чтобы лучше запомнить последние мгновения своей жизни. Однако Акела не промахнулся, следующий ментальный удар был просто неприятен, никакого даже намека на попытку захвата моего тела не было, либо это последствия повышения интеллекта, либо я уже привык, хотя, третьим возможным вариантом была банальная нехватка сил у Лапидриэля. Уже веселее, особенно на фоне задания с получением 9 уровня. Где-то тут есть опыт. Главное, не стать опытом для него. Попытки захвата тела прекратились. Не пора ли идти на поиски? Вдруг сдохнет, не дождавшись. Пошли по малеху. Определиться бы, что за помещение, его размеры, выходы. Но сперва надо найти Лапидриэля и, возможно, совершить свое первое в жизни убийство. Хм, камушек висит в воздухе. Потянулся рукой. Но интеллект предупреждающе взвыл. «Стой, дебил, не суй руки в неведомую хрень, находясь в магическом мире. Копье? Нет, тоже не стоит». Сгребя ногами мусор на полу, взял горсть и кинул в направлении непонятного камня. Не зря качнул интеллект. Часть мусорно-пылевого облака застыла рядом с этим камнем причудливой вывернутой полосой. В нее лезть точно не буду. Дальнейшие действия вызвали чихание. Тщательно раскидывал по пути своего следования весь доступный мусор, коего тут скопилось приличное количество. Чем ближе подходил к странным голубоватым светильникам, тем гуще становились антинаучные области полной неподвижности вещества. Увидел еще один труп, лежащий на боку с копьем в грудине. Тщательно обсыпав пылью все вокруг, понял, что свободен лишь маленький кусочек древка, буквально в 3 сантиметра, все остальное находилось в областях неподвижности. Хорошо, если я правильно понял, при касании копья со мной опять произойдет экстаз после получения ОС. Оставим на чуть попозже, сначала найти эльфа. Двигаюсь дальше. ХМ, здесь не пройти, тупик, придется вернуться и попробовать с других направлений. Потратив довольно значительное время, удалось, наконец, увидеть врага. Если бы не уши и слегка вытянутое вниз лицо, ничем бы не отличался от людей. Стоял в воинственной позе с мечом в руке полностью в области неподвижности. Однако же, никаких ран видно не было, взгляд устремлен в мою сторону, да и на вид живее всех живых. Странная магия лишь застопорила его, да уж, попался, как насекомое в древесную смолу, пробормотал я, представляя, что он чувствует, если все же живой. «Освободи меня, мой господин щедро наградит», услышал я голос прямо в своей голове. «Мать, ты что, телепатией балуешься?» Оказалось, балуется. Вот только помочь ему нечем, с моим 3-м уровнем и без какой-либо уберватрушки разрушить пространственную ловушку я не мог, а самое главное, не хотел. Кто тут без спросу пытался завладеть моим телом? А если я его каким-то чудом освобожу, кто гарантирует, что получу благодарность и вознаграждение, а не мечом в грудину? Некоторое время побеседовав на отвлеченные темы, и не добившись от вредного эльфа ответов на свои вопросы, впрочем, как и не ответив на его, решил, раз уж вражина не в зоне досягаемости, надо идти ко второму трупу, получать опыт, нужный для выполнения задания. Вот только его вряд ли хватит, чтобы достигнуть 9-го уровня. Начинаю подозревать, что уровень сложности у это Unreal, нереальный. Система просто-напросто захотела избавиться от лишнего, хоть и дав видимость какого-то шанса. Не зря в описании достижения значится. Иногда невезение так велико, что даже удача не поможет. Вспоминая, как прошел первый опыт получения опыта, решил лечь на пол, дабы от полученного кайфа не упасть в область неподвижности, тогда уже точно конец игре. Касание копья. Внимание! Вы получили 297 ОС, 333-60, 311-156. Внимание! Вы получили 4 и краткое уровень, 273-80. Внимание! Вы получили 5 и краткое уровень, 193-100. Внимание! Вы получили 6 и краткое уровень, 93-120. Дополнительно, вам доступно 8 очков характеристик. Правильно сделал, порция удовольствия была настолько велика, что я даже на некоторое время отключился. Хотя не в моем положении заглядывать далеко вперед, но это что, каждый раз убивать один на один, ибо, если ты от счастья даже ненадолго приляжешь на поле боя, рискуешь уже не встать, враги добьют. Хотя, все дело, возможно, в том, что я сразу получаю большие порции опыта. Если бы начал постепенно, с крыстам или зайчиков, как положено в яслях онлайн-игр, постепенно бы привык к экстазу, и подсел на него, как на наркотик. Возвращаясь к своему положению, как и предполагал, опыта до 9-го уровня не хватило, хотя и насыпало более чем в 3 раза больше, чем за первую жертву. И если прогрессия не нарушается, до 9-го уровня осталось найти всего 327 ОС, и потенциально они есть, в виде законсервированного эльфа. Может, это и есть главное задание бездушной системы, проверить, смогу ли я добраться до него. Пришло время обследовать все помещение, неожиданно ярко вспыхнула надежда, что в темноте могут быть и другие трупы, опыта с которых может хватить для закрытия задания. Вперед, разбрасывать мусор. Дело чуть не закончилось полнейшим фиаско. При удалении от странных голубоватых светильников я вообще ничего не видел, и умудрился влезть в завихрение области неподвижности краешком куртки. Повезло, что вовремя остановился. В общем, чтобы освободиться, пришлось срезать кусок ткани. Пока остается только одно, идти вокруг центральной области, в которой заточен эльф, здесь есть хоть чуть-чуть света. Оказавшись по левую руку от эльфа, на полу увидел нечто, напоминающее маленький бочонок. Тщательно обсыпав мусором, понял, что оно вполне доступно. Использую системную справку. Переносной межмировой портал. Ранг. В. Тип. Божественный артефакт. Насыщение. 5000-5000 ОС. 0-10000 дыхание жизни. 66. Владелец. Неизвестный бог. Так, вот почему ты здесь. Обратился я к эльфу. Твой покровитель захотел немного усилиться за счет поверженных гоблинских богов. Но ты провалил задание. А еще в портале было просто дохренища опыта. Забрать 327 ОС. Внимание. Ваших прав доступа недостаточно. Черт, счастье так близко. Видимо, только владелец или уполномоченное им лицо может работать с насыщением артефакта. Ну, тогда хотя бы заберу сам артефакт. Попытался поднять, не шелохнулась, либо реально тяжелая штука, либо магические выверты. Не трогай, это артефакт моего господина, он будет очень недоволен. Попытался испугать меня эльф. Угу, уже испугался, меланхолично отозвался я, размышляя, что делать, и есть ли вообще смысл красть портал, вещица, насколько я понимаю, ценная, надо брать, вот только с ее продажей точно возникнут серьезные проблемы, зато за нее, возможно, смогу получить обратный билет в родовую локацию, если смогу найти покупателя на такой эксклюзив, и ухитрюсь остаться после сделки в живых. Еще раз перечитал свое задание и штраф за его провал. Смертью не грозят, лишь статус героя и оставление в этом непонятном мире. И то, лишь до выполнения глобальной миссии. Вдруг данный портал поможет легко и просто ее выполнить, перебросив подкрепление с земли. Несколько повеселев после сделанных выводов, решаю, что делать дальше. У меня есть 8 нераспределенных очков характеристик, и нужно вложить их в свое развитие. Остается раскинуть мозгами. И в условиях недостаточности информации попытаться распределить их наилучшим образом. Открываю меню. Параметры. Сила. 5-10. Ловкость. 5-10. Интеллект. 10-10. Живучесть. 5-10. Выносливость. 5-10. Восприятие. 6-10. Удача. 1-10. Расовый параметр. Интуиция. 9-10. Интуицию, восприятие и тем более удачу не трогаю. Интеллект уже на пределе. Остаются 4 параметра. Сила, ловкость, живучесть, выносливость. И как обычно, трудный выбор, когда не хватает очков на все. По одному очку в ловкость, живучесть и выносливость, стать чуть выше середнячка, 4 в силу, одно пока в запасе, если что, добавлю его в силу, доведя до предела. Поехали. Я успел закинуть 4 очка в силу и 1 в ловкость, прежде чем меня выгнуло в невообразимом приступе боли. Больно было даже кричать. Так что я лишь крепче сжал зубы в попытке не откусить язык, а затем меня накрыла спасительная темнота беспамятства. Внимание! Ваш параметр живучести естественным образом увеличен на 1. Внимание! Ваш параметр выносливости естественным образом увеличен на 1. Это было первым, что я увидел после того, как пришел в себя. Болела каждая мышца, связка, сустав и даже, кажется, кости. Если и преувеличиваю, то лишь слегка. Не учел, что система помешана на боли. Теперь заранее страшно и больно повышать что-либо. Но с подводной лодки деваться некуда, иначе можно просто тихонько сесть где-нибудь в уголке и сдохнуть, чтобы не страдать в дальнейшем. Итак, сейчас по статам я смотрюсь гораздо выигрышнее первоначального варианта, и благодаря неожиданному естественному росту 2 параметров осталось 3 очка в запасе. С 9 силы стал похож на бодибилдера в пике формы перед важным соревнованием. Теперь распределю оставшиеся очки. Первый – выносливость. Заболело сердце, легкие, что-то более мелкое и опять же мышцы. Ух, на очереди сила. По идее, за 10 должен получить что-то бонусное. Поздравляем, ваш параметр сила достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Вы получаете бонусный навык. Взрыв Е позволяет на короткое время стать сильнее, преодолевая даже предел, но наносит повреждения телу. Сила плюс 3, срок действия, 10 минут, откат, сутки. Вот спасибо, обрадовало. В качестве бонуса всегда какую-то туфту даешь, обратился я к системе, и это навык Е-ранга, можешь забрать обратно. Лучше бы дала навык какого-нибудь отсоса ОС, эмоционально добавил. Впрочем, никакого ответа на мой демарш не последовало. Немного подумав, изменил задуманному плану. Вместо предполагаемой ловкости поднял живучесть. Больно неважно себя чувствовал после такого резкого улучшения тела. Получилось даже лучше, чем рассчитывал, боль практически полностью ушла, Я вновь способен двигаться, нюхая при каждом шаге. Что, портал, теперь смогу тебя поднять, с натугой. Сколько же он весит, и как его тащил эльфеныш. Магия, чтобы засунуть межмировый портал в свою бездонную сумку с десятикратным уменьшением веса, пришлось повозиться, пока смог пропихнуть его в раскрытый зев. Плечо сразу ощутимо начало давить, да уж, сильно долго с таким не походишь, так что пока поставил сумку на камни пола, вновь попытавшись как-то разговорить эльфа, даже согласившись попытаться его освободить, если он придумает, как это сделать, вновь ничего не добился. Тот понял, что я полностью бесполезен, да еще и вор. Передо мной же нарисовалась новая проблема, я захотел жрать. Последствия трансформации, и вот это уже серьезная проблема. Без 9 уровня меня не пустит обратно в родовую локацию, а оставшись здесь, я просто-напросто сдохну с голоду. И ведь попытаться уйти отсюда вряд ли получится, области неподвижности расположены хаотически, а в отдалении от плохонького источника света не могу их заметить. Идиот, воскликнул про себя, и даже 10 в интеллекте не помогла. Увлекся ненужными именно сейчас улучшениями, когда надо было довести до предела восприятия, вдруг бы в качестве бонуса получил ночное зрение или какую-нибудь экстрасенсорику, шанс просран. Сейчас остается лишь кидаться камешками, чтобы по звуку падения понять, что именно в этом направлении областей неподвижности почти нет. Слышу посторонний шум, верчу головой в попытке локализовать направление. Правее. Неужели кто-то пожаловал на проверку, например, среагировав на изменение магического фона после моего появления, приготовиться. Из-за темноты появление противника все равно оказалось неожиданным. Что-то метнулось ко мне, взмахивая клинком, я катастрофически не успевал среагировать. Хлоп, нападавший врезался в одну из нитей области неподвижности, за которую я благоразумно заранее спрятался. Скелет, бодрый такой мертвяк, правая рука которого заканчивалась костяным клинком, которым он активно размахивал, пытаясь достать меня. Если бы не нить неподвижности, мой первый бой закончился бы быстрой смертью. Но сейчас побарахтаемся. Примеряюсь, чтобы при ударе самому не попасть в неподвижность. Бац, удар обратной стороной лезвия копья по костяному клинку заставляет скелет опустить руку вниз. Тем самым она также попадает в плен. Костяк продолжает яростно дергаться. Похоже, у него четко прописанная программа поведения. Теперь намного проще, практически беззащитная цель. Бам, размашистый удар сковыривает череп с плеч, но скелет не умирает. Тогда шипом в грудь, где за костяной броней чуть проглядывает светящийся синевой сгусток. Броня неожиданно крепка, удар не достигает цели. Использовать взрыв? Нафиг, боли пока хватит. Наношу удар слева чуть снизу, длины шипа хватает, чтобы достать до странного образования. Костяк дергается, будто живой, и заваливается назад. Упасть полностью на пол ему не дает область неподвижности, надежно держащая попавшие в ее плен кости. Порция удовольствия потекла куда-то внутрь. Внимание! Вы получили 108 ОС, 201, 120, 36, 1154. Внимание! Вы получили 7 краткий уровень, 81, 140. Дополнительно, вам доступно 2 очка характеристик. Полагаю, столь яркое вознаграждение сделано не просто так, это дополнительная мотивация на убийство, причем именно системным оружием, а не какой-нибудь нейтронной бомбой. Над костяком зависла слегка подсвеченная полупрозрачная карта, игровой лут, смотрим. Поиск жизни, ранг, Е, уровень, 1.5, описание, позволяет чувствовать живых существ в некотором радиусе, потребляет ману или жизненную силу, насыщение, 59-100 ОС. По описанию неплохой навык, Е-ранг, и мне даже хватает свободного опыта, чтобы полностью насытить его, но, естественно, делать этого не буду. Пока есть шанс закрыть задание без лишнего геморроя. Засовываю в один из кармашков на куртке, реально удобно. Еще 108 очков в копилке, и, если я правильно понимаю, никто снаружи не приходил, в качестве нежити восстала первая жертва. Восстанет ли она снова? Если да, через какое время? Восстанет ли второй труп, лежащий в области неподвижности? Непонятно, и это бесит. На безголовом трупе нежити висела сумка, внешним видом почти точь-в-точь, как у меня. Похоже, Лапидриэль нехило так шарахнул мне по мозгам при появлении тут, что я напрочь забыл об этом аспекте онлайн-игр. Осторожно снимаем, начинаем считать плюшки. Сумка мародера, ранг, Е, тип, артефакт системы, масштабируемый. Описание. 2 и краткое уровень сумки игрока. Особенности. Скрадывает объем. В 20 раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями предметы системы. Позволяет переносить предметы, не относящиеся к системе, в родовую локацию. 83. Замедляет порчу хранимых внутри предметов. Позволяет переносить сумки рангом ниже. Масштабируемый 1.7. Есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Если бы подобные сумки поступили в продажу на Земле, их бы раскупали почище 20-х яблокофонов в драку, и цену можно было бы назначать с потолка, как на эти самые яблокофоны. Теперь, если выберусь отсюда, можно прихватить с собой сувениры в качестве подтверждения, что это был не сон. Кстати, прибрать череп нежити, хоть поговорить будет с кем. Еда есть, похоже, была, но сейчас она безнадежно испорчена, выкинуть подальше. Опять удача. Моя нежить, по всей видимости, прямиком с поля боя, в сумке отрубленные головы, кисти рук, причем, не только человеческие. Что-то не совсем понятное, может быть лапы насекомых. Какого же размера их бывшие хозяева? Попался воин-индеец, коллекционирующий скальпы, из первого полезного, оружейные карты, кинжалы, 1Е и 2Ф, ранга, 3 меча различного вида, все Ф, странная тяжелая и длинная дурында, явно не для человеческой анатомии, Ф, 4 копья почти классического вида Ф, ранга, дубина Ф, 2 серпа, связанные между собой примерно 3-метровой цепочкой, я бы сказал, азиатская экзотика Ф ранга, но наша планета, насколько понимаю, в системе недавно, к примеру, мой личный открытый порядковый номер 7000 ровно, а скрытый 7001, небольшая непонятка лично для меня, и последним шел кистень Е-ранга, хотя, нет, из оружейных карт еще была выцветшая, то есть пустая, без оружия. После взятия в руки, сработала чуть расширенная системная справка, подсказывая, что в нее записано. Нагината, 95 боевого монаха, 78 великого и... А через 3 секунды у меня появилось четкое направление на само оружие, оно лежало там, где его убили и где я поглотил первый опыт. Сходить подобрать, путь достаточно безопасен и уже обсыпан мусором. Нагината боевого монаха великого И, ранг, Е+, материал, оружейная сталь, кость, дерево, вес, 1-2 кг, тип, божественный артефакт, масштабируемый, особенности. Позволяет поглощать 50 духовной и жизненной силы жертвы. 19 поглощенной этим оружием энергии отходит и, неактивно, 1 конденсирует оружие. 49 энергии отходит владельцу. 50 поглощает система. Хранилище маны, 0500. Рассекающий удар, требует насыщения маной. Посвящение и, заблокировано. Разблокирует параметр вера. Значительно увеличивает шанс притянуть душу к алтарю. Прочность В. Это оружие практически невозможно сломать. Острота 2. Это оружие очень острое. Насыщение. 56-1500. Владелец. Отсутствует. С божественного оружия при разблокированном посвящении получать всего 30% энергии. Прижимисто со стороны великого И, но с другой стороны. Это оружие для боевых монахов, типа охранников храма. Его нужно относительно много, а на это надо где-то брать энергию. Из-за этого же оно было всего лишь Е, ранга. К тому же, от Инагината получила 2 довольно охрененные характеристики, прочность и остроту. Так что, свои претензии к И по поводу его жадности снимаю. Желаете привязать Нагинату боевого монаха великого И стать ее владельцем? Да нет, отказываться глупо. Привязываю, заменяя свою личную оружейную карту в манжете рубахи на эту. Можно попробовать смертельный для врагов фокус, только сначала убедиться, что надо мной нет области неподвижности. Итак, поднимаю руки, сдаюсь, не стреляйте, у меня нет оружия. Касание карты пальцем, материализация Нагинаты прямо в поднятых руках, сокрушительный и неотразимый удар. Прием просто блеск. Осталась самая малость, выжить, чтобы в будущем применить его. Повертев Нагинату в руках и попробовав повторить с ней комплекс боевой работы с копьем, столкнулся с тем, что я ее не чувствовал. Как вариант, мешает посвящение И, либо руки у меня внезапно окривили. Так что карту Нагинаты в отдельный кармашек, а свое копье обратно, пока как-то так. Продолжаю разбор добычи, конечно, не с моей удачей наткнуться на что-то, что спасет жизнь, но, в настоящее время заниматься все равно нечем. Вот закончу с этим, и деваться некуда, придется идти хоть куда-нибудь. Такое ощущение, что организм начал жрать самого себя изнутри, конец не за горами. Различные карты навыков, три сродства с Эльдом Еранга, подозрительно много. Владение мечом, копьем, кинжалом, боевыми серпами, дробящим оружием, десяток чистых карт навыков F-ранга. А это что? Малая карта раба, ранг F. Описание. Позволяет заключить рабский контракт. Требуется подтвержденное согласие существа. Позволяет поместить раба в карту, прикоснувшись к нему. Возврат в карту, 10 ос. Позволяет вернуть раба в карту с расстояния видимости. Стазис. Существо в карте не подвержено влиянию времени. Приказ и наказание. Резерв. 0-10 ос. Слот 1-1. Зе. Серый гоблин. Юнит. Ранг F. Уровень 4. Владелец. Отсутствует. Желаете стать владельцем малой карты раба? Да нет. Желаю. Короткое ознакомление с доступными функциями. Призываю раба. Он, видимо, уже по привычке, падает на колени, утыкаясь в пол. Выдрессировали. Но, несмотря на его покорность и готовность выполнить любой приказ, сегодня по-любому его последний день жизни, мне предстоит стать гоблоедом, чтобы не сдохнуть самому. Отличная отмазка. Поедание серого гоблина в сыром виде слегка откладывается. В его бездонной сумке нашлась еда, которая не протухла. Видимо, стазис действует не только на заключенное существо, а вообще на все в карте. Пока жадно ем, запивая водичкой из своей фляжки, приказал ему рассказывать все, что знает о системе. Поверхностно. Бога в его мире давненько подавили, и планета стала зоной охоты для других цивилизаций, где они набирают опыты рабов. Гоблина использовали как передового разведчика, которого почти не жаль. В общем и целом, я знаю чуть ли не больше, так как Зе никогда не был игроком. Громко отрыгнув, стесняться некого, лег прямо на пол, подложив под голову уже мою вторую бездонную сумку. Из желудка словно расходилась волна, донося строительные материалы до нужного места и завершая трансформацию тела. Жить можно, но задание висело, словно тот самый Дамоклов меч. Встал вопрос ребром. Смогу убить беззащитного гоблина, который даже не может защищаться из-за ограничений рабской карты, или струшу, возможно, погубив себя недобором опыта. И здесь не онлайн-игра, где достаточно лишь нажать на кнопку клавиатуры, необходимо встать, зайти со спины, неслышно материализовать из оружейной карты мое первоначальное копье, замахнуться и резко ударить в сердце, не сразу вытаскивая оружие из раны, чтобы не забрызгаться кровью жертвы. Внимание! Вы получили 8 ОС, 89-141-454. Дополнительно, вам доступно 2 очка характеристик. У меня получилось. Терзаний совести совсем не чувствуется. И даже не буду оправдываться фразами типа «либо он, либо я». Мне требовалось его убить, а вот ему требовалось дать мне гораздо больше опыта. Система раз за разом насмехается надо мной, даря надежду и практически тут же круша ее. Над телом возникла карта навыка «Рейнджер». Через 2 секунды наименование сменилось на «Разведчик», F1-2, насыщение 2-10 ОС. Интересно для изучения. Малая карта раба выцвела, словно из нее достали оружие. По идее, так и есть. Желаете очистить карту раба? 10 ОС. Да нет. Вероятность успеха 50, так как в текущем виде от нее никакой пользы. А вот выгода может быть огромна. Да, 79-140 ОС. Внимание. Очищение прошло успешно. Внимание. Вероятность повторного очищения значительно ниже. Уф, снова появился шанс. И если в этот раз система опять наподлит, я в прямом смысле не знаю, что сделаю. Подойдя ближе к эльфу, в зону его прямой видимости, показываю ему карту и через систему предлагаю стать моим рабом. Я почти закончил свои дела здесь, поднял уровни, взял неплохую добычу, даже межмировый портал попался. Мне осталось, я глянул таймер в меню, меньше 18 часов. Я к чему, если тебе вдруг надоело здесь находиться, милости прошу в карту. Готов заключить с тобой соглашение, по которому ты помогаешь мне информацией, советами, поделишься вещами, а я освобожу тебя. Даже готов поклясться богами. Очень надеюсь, что в этой шизанутой системе клятвы присутствуют, а еще сильнее надеюсь, что эльф поверит мне и окажется в карте раба. Торговались мы долго и упорно, и я, наконец, поклялся отцом и сыном и святым духом. Млять, клятвы реально существуют, и вымышленными божествами поклясться не получится. Новорожденных от системы богов нашего мира я не знал, да и не был последователем кого-либо из них. Неужели опять пролет? пришлось поклясться самой системой. Внимание! Клятва принята. Малая карта раба приняла нового постояльца. Лапидриэль, высший эльф, игрок, ранг D+, уровень 16. Скорее всего, к концу этого дня я стану клятвопреступником. Надеюсь, это не слишком больно. Глава 3. Мертвяки и плюшки. Я смотрел на малую карту раба в своей руке с эльфом внутри. Рука мелко подрагивала. До сих пор не верилось, что эльф согласился полезть в нее. Выставляю в настройках самое жесткое наказание за неповиновение и призываю эльфа. Ох, сколько у него радости, что выбрался из плена пространственной ловушки. Ага, прямиком в рабскую карту. Ладно, для начала, что за хрень тут происходит? Хотя, нет, для начала, у тебя фонарик есть? Ну, источник света. Есть, ставь. О, насколько лучше со светом, сразу не так страшно. Так, что за хрень вокруг? Не совсем в курсе. В ловушке очень давно, никак не меньше 10 лет, вот это да. Но счет времени безнадежно потерян, так что, срок гуляет в очень широких пределах. Как с ума не сошел, некротическое проклятие, восставшие мертвяки, опять не в курсе. А о нежити что-нибудь знаешь? Знаешь, молодец, рассказывай. Кстати, чем грозит нарушение принятой системой клятвы? Смертью без возможности воскрешения? Да, печалька. Пространственную ловушку сам-то сможешь разрушить, хочу, чтобы вон то тело восстало, опыт с него получить. Сейчас мне до 9 уровня не хватало 221 ОС, и если сопоставить количество опыта, полученного с первого трупа сначала и после его превращения в мертвяка, то со скелета снялось больше ОС, даже при том, что убил его более низкоранговым оружием. Экстраполируя ситуацию, со второго трупа я должен получить больше 300 ОС. Это решает проблему достижения 9 уровня. Останется придумать, как обойти ограничение клятвы и оставить раба себе в пользование. Одним точным выстрелом из лука эльф попал в устройство, генерирующее пространственную ловушку. Раскиданный мною ранее мусор полетел на землю. Остатки супертехнологичного устройства уютно устроились в моей сумке. Важный вопрос. Ты сможешь справиться с мертвяком, обездвижив, но не убивая? Отсечешь все конечности? Подойдет. Копье, торчавшее из груди второго мертвеца, теперь убранное в карту, также вызвало толику зависти. Метательное копье. Ранг. D+. Тип. Артефакт системы. Улучшенный. Материал. Упрочненная оружейная сталь. Железное дерево. Вес. 2-3 кг. Особенности. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы. Позволяет владельцу вернуть оружие в оружейную карту из любой локации системы. Стоимость. 10 ОС. Прочность 3. Это оружие очень сложно разрушить. Прокол. Требует насыщения праной. Владелец. Лапидриэль. Давай тогда сначала пробежимся по всем вещам, что у тебя есть. Чем сможешь поделиться? Щит, меч Фламберг, сабля, кинжал и клевец, все D-ранга, привязаны, снятие привязки через смерть владельца или специальным навыком, который здравомыслящему игроку нахер не нужен. Остальное, трофеи с убитых гоблинов, не выше Е-ранга, но их целых 48 штук, конфискую. Волшебный жезл, божественный артефакт, вшиты системные навыки полной регенерации и полного исцеления с откатом в 10 суток, а также простое исцеление с использованием дыхания жизни. Привязан, тварь. Кстати, что это за дыхание жизни с 66% соответствия? Магическая энергия, распространенная у их народа, позволяет творить различное волшебство. Не навык, а дар, есть нюансы по развитию. В других мирах существуют иные магические силы, но развивать вторую, больно и дорого по ОС, не говоря уже о третьей. И я был прав по поводу магов. Лимиты магической энергии сильно ограничены, а накопители довольно редкие и малы по наполнению. Накопитель в 500 маны на Е-ранговой нагинате та еще имба. Системе больше по душе схватки на холодном оружии? Да, есть параметр вера, идущий от бога покровителя. В нем нет никаких ограничений, но его надо заслуживать, очками характеристик не увеличить. Поэтому по-настоящему сильные маги чаще всего состоят на непосредственной службе у божеств. Жрецы, храмовая охрана, гвардейцы. АО, лук, привязан, но есть больше сотни системных стрел. Не плачь, еще найдешь, скажи спасибо, что лук не могу забрать. Сумка рабовладельца, 4-й уровень игровой сумки, позволяет переносить с собой до 30 существ в анабиозе. Привязано. 2 сумки мародера, эти ко мне. Одежда и кольчуга, изготовленная мастерами-эльфами, полностью системные, но не артефакты, соответственно, привязки быть не может в принципе. Раздевать до трусов не буду, но кольчугу давай сюда. Габаритами мы практически совпадали, в крайнем случае, когда-нибудь переделаю. Три пространственных кольца, Е, Д и С, рангов, естественно, все привязанные. Характеристики сверхдостойные, снижение веса помещенных в них предметов в 50, 100 и 300 раз, с распределением веса по всему телу, что гораздо удобнее сумок, что внутри, всякая всячина. Палатка с матрасом, дрова, еда в вечном сундуке, батарея различных эликсиров в вечных фляжках, запасная одежда, извини, придется поделиться, системная одежда на земле точно в дефиците. Перевязочные материалы, медсредства, далеко не всегда исцеление под рукой, к тому же, менее ценные юниты обойдутся этим. Отделяю половину, отдам на изучение в мединституты, да может и самому что пригодится. Карта питомца с существом, похожим на упитанную муху, малозаметный разведчик с функцией видеосвязи с хозяином. Привязка, кто бы сомневался. Кольцо Д-ранга, позволяющее тащить несистемные предметы в свою родовую локацию, плотно забито различными трофеями, книги, мебель, 4 статуи. Также золотые монеты и украшения, в том числе с драгоценными камнями, вот это забираю, мне нужнее при возвращении на землю. Карты навыков тоже присваиваю. Все, до обидного мало. Да уж, привязка предметов при данной мною эльфу системной клятве очень нехорошая штука. Не дает ограбить до нитки. Хорошо, теперь внимательно слушаю по стратегии развития. Не допускать сильных перекосов в параметрах развития, чревато. То есть, узкоспециализированные персы в этой игре не катит? Интересно. Тактика сражений для умного эльфа, бей и беги. Бей со всей дури, и беги как можно дальше, если сразу не получилось убить. Ясно, трусы живут дольше безумных храбрецов. Долгих сражений стенка на стенку в системе практически не бывает, но все-таки надо иметь несколько коронных приемов, в том числе от самой системы, что иногда раздает суперудары, так как поодиночке серьезные игроки тоже обычно не ходят. Защиту иметь многослойную, из комбинации навыков. Также есть системная суперзащита, но она чаще всего одноразовая. Но система не воспрещает иметь несколько таких. Также от системы или богов можно получить спасающие навыки, связанные с откатом времени, а также навыки воскрешения. Навыки чаще всего выдаются рандомом, лишь изредка за заслуги или же высокоуровневым игрокам доступна покупка на выбор. Существует целый перечень с номерами навыков, признанных годными к изучению. Диктуй, записываю в свою улучшенную память. Обязательно развивать навыки, ранги выступают прямым мерилом мощности. Есть как активные, работающие от магической энергии, так и пассивные от системы, но с откатом времени применения. По возможности иметь всех видов и комбинировать.